Глава 20. Анна. Суббота, 6 апреля 2019 года. 11:20. Я ничего не могу поделать со своими руками. Каждый раз, когда я беру инструмент, яркий свет отражается от вибрирующей стали и едва не кричит о том, чтобы кто-нибудь посмотрел в мою сторону. Когда я беру в руки сердце, оно дрожит. Они наверняка уже заметили, в каком я состоянии. У меня все лицо в каплях пота. Пот стекает по вискам горячими солеными струями. У доктора Бёрки включено радио. В любой другой день я бы не слышала его, но сегодня кажется, что музыка орет на полную громкость, а на противоположной стене надо мной глумятся часы, тикая на своем насесте. «Будь со мной, малыш». Тик, тик, тик, тик. Будь моей, малыш. Тик, тик, тик, тик. Я стискиваю зубы, чтобы не обращать внимания на этот шум, и, не отрываясь, смотрю в грудную полость. Правая коронарная артерия успешно шунтирована. Это хорошая работа, и несмотря на то, что глаза мне заливает пот, а мозг от недосыпа превращается в творожную массу, швы аккуратные и ровные. Но с огибающей артерией все сложнее. Как бы я ее ни захватывала, иглодержатель выскальзывает из моей нетвердой руки. Хирургическая нить теряется или запутывается, прежде чем мне удается затянуть узелок. Я делаю уже третью попытку, а песня ревет мне в уши, впиваясь одним конкретным словом. «Малыш, хватит. Малыш, пожалуйста. Малыш. Нет, нет, нет. Будь моей, малыш. Выключите, наконец, эту хрень!» Музыка мгновенно замолкает. В операционной воцаряется звенящее безмолвие. Все смотрят на меня. «Извините», — бормочу я. «Мне нужно сосредоточиться». Вполне вероятно, что это худшее, что я могла сейчас сделать. Теперь в операционной мертвенная тишина. Я чувствую, как воздух набухает враждебностью, как мои сгорбленные плечи жжет от их взглядов, как внимательно они наблюдают за моей запинающейся рукой. «Марго», — говорю я, — «пот». Она протягивает руку и промокает мне лоб салфеткой. «Бёрки, показатели». «В норме», — отрывисто отвечает он, явно обиженный моей отповедью. «Хорошо», — киваю ему я. «Я введу еще калия после этого шунта. Держите под рукой». В операционной снова становится тихо. Напряжение удушает. Дорожка пота стекает по моим ребрам. Я едва не кожей чувствую, как они обмениваются взглядами. «Это паранойя. Сосредоточься». Часы теперь тикают еще громче, так же настойчиво, как пульс у меня в висках. Хочу содрать их со стены и растоптать, пока не треснет стекло и механизм не разлетится на 1000 кусочков. Шунт выскальзывает из моей руки. Я закусываю нижнюю губу, чтобы придушить растущее отчаяние, и отпускаю только, когда чувствую слабый привкус крови на зубах. «Марго, подержите секунду, пожалуйста». Она берет у меня иглодержатель. Я не могу не заметить, как неподвижна ее рука по сравнению с моей. Ладонь у меня горит. Чувствую, как дергаются мышцы каждый раз, когда зажимаю в руках инструмент. Даже кости горят, а суставы в пальцах не гнутся. Я разминаю руку, сжимая в кулак и с силой распрямляя пальцы, но как только беру иглодержатель, он снова начинает трястись, а боль возвращается. «Спасибо». Я наклоняюсь к груди, не подцепляя иглой вену. «Мамочка!» «Нет, не сейчас. Пожалуйста, не сейчас». Я с силой зажмуриваюсь и упираюсь ногами в линолеумный пол. Я слышу его крики так, будто он стоит рядом со мной. Отрывистые вдохи, когда он задыхается от рыданий, и выдохи вперемешку с визгом. Хуже всего, что я не видела его, когда мы разговаривали, и мое воображение рисует самые жуткие картины. Вижу, как на его щеках блестят слезы, как телефон прижимается к его уху, а глаза прикованы к дулу пистолета, направленного ему в голову. «Мама, мамочка!» «Все в порядке, доктор Джонс?» Марго смотрит прямо на меня широко раскрытыми от волнения глазами. «Я забыла, где нахожусь». «Все нормально», — отвечаю я и снова наклоняюсь над грудиной. «У меня просто болит голова». Последние полтора часа она дышит мне в затылок, в прямом и переносном смыслах, но сколько бы я ни огрызалась на нее, она становится только внимательнее, как будто точно знает, что я собираюсь сделать. Нет, она десятки раз смотрела, как я работаю. Она может подумать, что я нервничаю из-за статуса пациента, но никогда не заподозрит, что я намеренно хочу причинить ему вред. Но от ее взгляда у меня волосы на затылке встали дыбом. Она достаточно близко стоит, чтобы все замечать, видеть, как трясется у меня рука, чувствовать, как я обливаюсь потом. «Не останавливайся», — думаю я, заставляя себя сосредоточиться на текущей задаче. «Ты даже еще не добралась до финала».